Глава вторая. 12 марта 2014. Нью-Йорк. Ади шагает по городу, листая «Одиссею» при свете фонарей. Давно она не читала ничего на греческом, но стихотворный ритм поэмы затягивает ее в строфы старого языка. На подходе к Бакстеру Ади почти растворяется в образе корабля, бороздящего водную гладь, и мечтает о бокале вина и горячей ванне. Но ей не грозит ни то, ни другое. Она хорошо рассчитала время. Или, наоборот, плохо. Как посмотреть? Потому что заворачивает за угол 56-й, как раз когда к парадному входу подруливает черный седан, и из него на тротуар выходит Джеймс Сент-Клер. Он вернулся со съемок, загорелый, кажется, счастливый. И в солнцезащитных очках, несмотря на поздний час. Ади замедляет шаг и останавливается на другой стороне улицы, а привратник помогает Джеймсу выгрузить багаж и занести внутрь. «Чёрт!» — бормочет она себе под нос, распрощавшись с ночлегом. «Ни тебе ванны с пеной, ни бутылки Мерло». Вздохнув, Ади шагает к перекрестку, пытаясь понять, что делать дальше. Слева раскинулся центральный парк, точно темно-зеленое покрывало в центре города. Справа изломанной линии возвышается Манхэттен, квартал за кварталом, от Мидтауна до Финансового. Ади поворачивает направо, держа путь к Ист-Виллидж. В желудке урчит, и где-то на второй авеню она замечает свой ужин. Парнишка останавливает велосипед у обочины, достает из ящика за сиденьем заказ и несет полиэтиленовый пакет к дому. Ади подкрадывается к велосипеду и заглядывает внутрь ящика. Судя по форме и размеру упаковки, края которой загнуты и скреплены металлическими зажимами, внутри блюдо китайской кухни. Не успевает мужчина у двери расплатиться, как Ади вытаскивает картонную коробку и пару палочек и смывается. Прежде Ади стыдилась, что приходится воровать. Но чувство вины, как и многое другое, со временем исчезло. Голод ее не погубит, однако причиняет нешуточные страдания. Ади шагает по авеню Си, набивая рот ламейном. Ноги уверенно несут ее по Виллиджу к кирпичному зданию с зеленой дверью. Пустую коробку она бросает в урну на углу и оказывается у двери как раз, когда оттуда выходит мужчина. Ади улыбается ему, он отвечает тем же и придерживает для нее дверь. По узким ступеням она поднимается на 4 пролета. Наверху железная дверь. Ади обшаривает пыльную дверную коробку в поисках маленького серебристого ключика. Это открытие она сделала прошлой осенью, когда они с Сэм ввалились сюда, сцепившись руками и ногами. Сэм прижалась губами к ямке у нее под подбородком, а перепачканные краской пальцы просунула под пояс джинсов. Для Сэм это был на редкость импульсивный поступок. Для Ади — второй месяц романа. Страстного романа ничего не скажешь. Но только потому, что время для нее непозволительная роскошь. Конечно, Ади мечтает лениво проводить утро за чашечкой кофе, закидывать ноги на колени любимого человека, шутить так, чтобы было понятно только двоим, и смеяться. Но подобное приходит только с узнаванием друг друга. Для Ади и Сэм медленное развитие отношений, неспешно разгорающееся желание, близость, растущая день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, невозможно. Это не для них. Поэтому хоть Ади скучает по утрам, но предпочитает ночи. Если не дано любви, можно хотя бы попытаться избежать одиночества. Чуть-чуть поцарапавшийся металл, она нащупывает ключ и достает его из тайника. Ржавый замок открывается с третьей попытки. Как и в ту, первую ночь. Но, наконец, дверь все же распахивается, и Ади выходит наружу. Налетает ветер, она прячет руки в карман кожаной куртки и пересекает крышу. Наверху пусто. Всю меблировку составляет лишь 3 в разной степени покорёженных шезлонга. Кривые сиденья, спинки заклинило под странными углами, один подлокотник сломан. Рядом примостился чумазый холодильник, а на веревках для сушки белья качается гирлянда китайских фонариков, превращая крышу в захудалый, открытый ветрам оазис. Здесь тихо. Не абсолютная тишина. Ее Ади пока не отыскала в этом городе и начала считать, что та исчезла вместе с остатками старого мира. Но такое же спокойствие, как везде в этой части Манхэттена. И не та тишина, что душила Ади в доме Джеймса. Гулкое безмолвие пространства, чересчур большого для одного человека. Эта тишина живая, полная отголосков, сигналов машин и гудящих, как статическое электричество, стереобасов. Крыша обнесена невысокой кирпичной стеной. Ади ложится на нее животом, опирается на локти и смотрит вдаль, пока не забывает, где находится. Теперь она видит перед собой лишь огни Манхэттена, рисующие узоры на бескрайнем беззвездном небе. Ади скучает по звездам. Однажды, в 1965 году, она познакомилась с парнем. Когда Ади сказала ему, что ей хочется увидеть звезды, он увез ее на час езды за пределы Лос-Анджелеса, просто чтобы она могла на них насмотреться. Уже стемнело. Он остановил машину и показал наверх. Его лицо светилось от гордости. Ади задрала голову и увидела жалкую подачку, пригоршню огоньков в небе, и что-то на нее нахлынуло. Безмерная грусть, которая сродни потере. Впервые за сотню лет она затосковала по Вийону, по дому, по месту, где звезды светили так ярко, что образовывали небесный поток, реку серебра, озаряя тьму лиловым мерцанием. Она поднимает взгляд поверх крыш и гадает, наблюдает ли за ней мрак после всех этих лет. Пусть прошли годы, пусть он как-то сказал ей, что не следит за жизнью каждого, ведь мир огромен и полон душ. Мол, он слишком занят, чтобы думать о ней. Позади с грохотом открывается дверь, и на крышу высыпает горстка людей. Два парня, две девушки. И Сэм. Ее тело в светло-серых джинсах и белом свитере, словно длинный и яркий мазок кисти на фоне темной крыши. Волосы стали длиннее, они завязаны в неряшливый пучок, откуда выбилось несколько светлых локонов. Рукава свитера закатаны, и на предплечьях краснеют полоски краски. Ади задумывается, почти рассеянно, над чем она сейчас работает. Сэм — художница. В основном абстракционистка. Ее квартира, и без того небольшая, заставлена холстами, прислоненными к стенам. Имя звонкое и лаконичное. Полным Саманта она подписывает только готовые работы или когда чертит его вдоль чьего-то позвоночника посреди ночи. Все, кроме Сэм, с шумом разбредаются по крыше. Один из парней что-то рассказывает, но Сэм отстает на шаг и запрокидывает голову, наслаждаясь ночной прохладой. Ади пытается отвести взгляд, найти что-то другое, на что можно уставиться, якорь, чтобы противостоять притяжению этой девушки. И, разумеется, находит. Одиссею. Ади почти утыкается в книгу, когда Сэм отводит взгляд от неба. Ее голубые глаза встречаются с глазами Ади. Художница улыбается, и на мгновение снова наступает август. Они сидят за пивом на террасе бара и смеются. Стоит настоящее пекло. Ади убирает волосы с шеи, чтобы охладиться, а Сэм наклоняется и дует ей на кожу. А вот сентябрь. Они лежат в разворошенной постели, сплетясь пальцами и запутавшись в простынях. Рот Ади скользит по темному жару между ног Сэм. Вдруг художница отходит от своих друзей и как бы случайно направляется к Ади. Сердце у той ёкает в груди. «Извини, что побеспокоили». «Ничего страшного», — говорит Ади, косясь в сторону, будто разглядывает город. Сэм, она всегда чувствует себя подсолнухом, бессознательно нацеленным на чужой свет. «Обычно все смотрят вниз», — замечает Сэм. «Здорово, что есть те, кто смотрят наверх». Время замирает. То же самое Сэм сказала в первый раз, увидев Ади. и в шестой, и в десятый. Но это не просто попытка завязать разговор. У Сэм взгляд художника. Настоящий, ищущий. Тот, что изучает предмет и видит в нем больше, чем просто форму. Ади отворачивается, думая, что вот-вот раздастся звук удаляющихся шагов, но вместо этого слышит щелчок зажигалки. Сэм встает рядом. Краем глаза Ади видит ее белоснежные локоны. И тогда она сдается. «Украду одну?» — спрашивает она, кивая на сигареты. «Конечно», — улыбается Сэм. «Держи». Она достает сигарету из пачки и передает Ади вместе с неоново-синей зажигалкой. Ади засовывает сигарету в рот и крутит колесико. К счастью, у нее есть оправдание. Поднимается легкий ветерок, и пламя гаснет. Гаснет, гаснет, гаснет. «Сейчас». Сэм придвигается ближе, задевая Ади плечом и загораживает ее от ветра. Сэм пахнет шоколадным печеньем. Его печет сосед всякий раз, когда нервничает. Лавандовым мылом им она оттирает краску с рук. Кокосовым кондиционером, который наносит на волосы на ночь. Ади не любит вкус табака, но от дыма теплеет в груди, а сигарета дает возможность занять руки, сосредоточиться на чем-то помимо Сэм. Они так близко, что смешивается пар от их дыхания. Сэм вдруг протягивает руку и касается веснушки на правой щеке Ади. То же самое она сделала в их первую встречу. Такой простой и такой интимный жест. «У тебя здесь звезды», — говорит она, и у Ади в груди снова что-то сжимается. «Дежавю, дежасю, дежавикю». Она борется с желанием преодолеть разделяющее их расстояние, погладить длинную шею Сэм ладонью и опустить ее на затылок, куда, Ади точно знает, она так удобно ложится. Они стоят молча, выпуская облачка бледного дыма, а остальные четверо смеются и кричат им в спины, а потом кто-то из парней, Аарон или Эрик, зовет Сэм. И она уходит, ускользает обратно. Ади хочет схватить ее, а не отпускать. Снова. Но она отпускает. Прислоняется к невысокой кирпичной стене и слушает чужую болтовню о жизни, о взрослении, о списках предсмертных желаний и неверных решениях. Наконец, одна из девушек говорит: «Чёрт, мы же опаздываем!» И все. Пиво допито, сигареты потушены, и стайка молодежи спешит к выходу, отступая подобно приливной волне. Сэм покидает крышу последней. Она замедляет шаг и оборачивается напоследок, улыбаясь Ади, и только потом ныряет в проем двери. Еще можно поймать ее, побежать, остановить закрывающуюся створку. Но она не двигается с места. Раздается металлический грохот. Ади прижимается к стене. Кануть в забвение — это все равно, что сойти с ума. Начинаешь сомневаться, где же реальность? Существуешь ли ты на самом деле? Ведь как может что-то быть реальным, если его нельзя вспомнить? Это словно буддийская загадка о дереве, упавшем в лесу. Если никто не слышал звук его падения, упало ли оно на самом деле? Если человек не способен оставить след, существует ли он вообще? Ади тушит сигарету о кирпичный выступ, поворачивается спиной к горизонту и направляется к сломанным креслам и холодильнику, зажатому между ними. Осталась всего одна бутылка, которая плавает среди полурастаявшего льда. Ади откручивает крышку и усаживается на самый уцелевший шезлонг. Ночь выдалась не такая уж холодная, а она слишком устала и не в силах отправляться на поиски другого ночлега. Китайские фонарики светят достаточно ярко. Ади растягивается в кресле, открывает «Одиссею» и начинает читать об удивительных странах, чудовищах и героях, которым не суждено вернуться домой. А потом Холод, наконец, ее убаюкивает. Глава 3. 9 августа 1714. Париж, Франция. Париж окутывает жара. Август и без того душный. Но еще тяжелее дышать из-за разрастающихся построек, вони гниющей пищи и человеческих отходов, огромного количества горожан, живущих друг у друга на головах. Через 150 лет барон Осман изменит облик города, спроектирует дома с одинаковыми фасадами и выкрасит их в единый бледно-палевый цвет, создав образчик вкуса, лаконичности и красоты. Тот самый Париж, о котором мечтала Ади. И, несомненно, она увидит его своими глазами. Но пока что бедняки в отрепьях вынуждены жить в тесноте, а разодетые в шелка дворяне тем временем прогуливаются по садам. На улицах полно запряженных лошадьми повозок, на площадях толпится народ, кое-где средь полотна города торчат шпили. Богатство выставлено на показ на широких проспектах, вздымается высокими крышами дворцов и поместий, а в закоулках ютятся лачуги, и камни мостовых черны от грязи и дыма. Но Ади настолько ошеломлена, что всего этого не замечает. Она обходит площадь по краю, глядя, как торговцы разбирают рыночные прилавки и пинают оборванных ребятишек, которые шныряют повсюду в поисках объедков. Ади сует руку в карман и рядом с деревянной птичкой нащупывает 4 медика, найденные в украденном пальто. Всего 4, чтобы выжить. Уже темнеет и собирается дождь, а нужно еще подыскать место для сна. Задача вроде бы несложная. Комнаты в наем, похоже, сдаются на каждой улице. Но едва она успевает переступить порог первой ночлежки, как ее разворачивают. «Здесь тебе не бордель», — ворчит хозяин, надменно глядя на Ади. «А я не шлюха», — возражает она, но тот презрительно фыркает и щелкает пальцами, словно избавляясь от мусора. «В следующем доме нет мест, в третьем слишком дорого». Четвертый предназначен только для мужчин. К тому времени, как Ади переступает порог пятого, солнце село, а вместе с ним исчез и ее боевой дух. Она уже готова выслушать очередную отповедь, объясняющую, почему ей нельзя остаться под крышей. Однако Ади не прогоняют. У входа ее встречает хозяйка в годах, тощая и чопорная, с длинным носом и истребинным взглядом. Она пристально осматривает посетительницу и ведет в вестибюль. Комнатушки крошечные и грязные, но в них есть стены и двери, окно и кровать. «Плата за неделю вперед, требует хозяйка. У Ади замирает сердце. Неделя невозможно длина, когда воспоминания о тебе длятся миг, час, день. «Ну так что?» — сердится старуха. Ади сжимает деньги в кулаке. Она осторожно достает 3 медика, и хозяйка выхватывает их из протянутой ладони, точно ворона, стащившая кусок хлеба. Монеты исчезают в мешочке, привязанном у нее на талии. «Не напишите ли мне расписку?» — просит Ади. «В доказательство, что я заплатила». Женщина почти оскорбленно хмурится. «Я честно веду дела». «Спору нет», — бормочет Ади. «Но комнат много, легко позабыть о постояльце». 34 года я управляю этим гостиным домом», — отрезает хозяйка. «И ни разу никого не забыла». «Жестокая шутка», — думает Ади. А старуха уже поворачивается и удаляется, оставив ее в комнате одну. Ади заплатила за неделю, но повезет, если удастся продержаться хоть ночь. Утром ее выселят. Мадам станет на 3 монеты богаче, а Ади окажется на улице. В замке торчит маленький бронзовый ключ, и Ади с наслаждением его поворачивает. Раздается звонкий щелчок, словно камень плюхается в ручей. Вещей у нее нет, раскладывать нечего, и переодеться не во что. Ади сбрасывает дорожное пальто, выуживает из кармана деревянную птичку и ставит на подоконник. Талисман, изгоняющий тьму. Она выглядывает в окно, мечтая увидеть величественные парижские крыши и ослепительные здания, высокие шпили или хотя бы Сену. Но Ади забрела слишком далеко от реки. Небольшое окошко выходит лишь на узкий переулок и каменную стену дома, похожего на любой другой дом в любом другом городе. Отец рассказывал Аде множество прекрасных историй о Париже. По его словам, выходило, что столица полна блеска и золота, магии и сновидений, которые только и ждут воплотиться в жизнь. Теперь она гадает, видел ли вообще отец Париж? Или тот был для него просто громким именем, удачным фоном для принцев и рыцарей, приключений и королев? Все они слились в ее сознание воедино, став не картиной, а палитрой, тоном. Возможно, город был не таким великолепным. Может быть, это просто игра теней и света. Ночь выдалась серая и влажная. Тихая морось дождя заглушает выкрики торговцев и стук повозок. Ади сворачивается клубком на узкой кровати и пытается уснуть. Она думала, у нее есть хотя бы ночь. Но лишь только прекращается дождь и на город спускается тьма, как старуха стучит в дверь, в замок вонзается ключ, и в крошечной комнате поднимается суета. Ади грубо вытаскивают из кровати. Слуга хватает ее за руку, а хозяйка издевательски спрашивает. «Кто же это тебя сюда впустил?» Ади изо всех сил пытается стряхнуть остатки сна. «Вы?» — восклицает она, жалея, что старуха не удосужилась проглотить гордость и дать расписку. У Ади есть лишь ключ, но показать его она не успевает. Костлявой рукой хозяйка отвешивает ей тяжелую оплеуху. «Не ври, мерзавка!» — оскаливается старуха. «Здесь тебе не богадельня!» «Но я заплатила!» — оправдывается Ади, прикрывая ладонью щеку. Однако все бесполезно. Три монеты в кошеле старухи — не доказательство. «Вы сами мне рассказали, что управляете этим заведением 34 года!» На какой-то миг на лице хозяйки мелькает неуверенность. Слишком мимолетно, слишком скоротечно. Когда-нибудь Ади научится выпытывать секреты, детали, известные лишь друзьям и близким, но это не гарантирует ей безопасность. Ее будут звать мошенницей, ведьмой, нечистым духом, сумасшедшей. Выбрасывать вон под десятком предлогов, хотя на самом деле причина лишь одна. Они не помнят. «Убирайся!» — приказывает старуха. Ади едва успевает схватить пальто, как ее вышвыривают за дверь. Мигом позже она вспоминает, что на подоконнике осталась деревянная птичка, и пытается вырваться, вернуться за ней. Но слуга держит ее крепко. Дрожащую от ужаса девушку выталкивают за порог. Единственное утешение — перед тем, как захлопнуть дверь, хозяйка бросает вслед Ади и её деревянный талисман. Он приземляется на мостовую, и от удара трескается крыло. На сей раз трещина не затягивается сама по себе. Старуха исчезает в доме, а рядом с фигуркой, выпавшим пером, остается лежать отколовшаяся щепка. Ади сдерживает жуткий смех, но ей не смешно. Ее пугает безумие произошедшего. Нелепый и вместе с тем неизбежный итог ночи. Уже слишком поздно, или, может, слишком рано. Город затих, небо затянуто серыми дождевыми облаками, но Ади знает, мрак приглядывает за ней. Она хватает птичку, прячет ее в карман, где лежит последняя монета, и встает на ноги. Ей зябко. Она кутается в пальто, подол юбок насквозь промок. Измученная Ади бредет по узкой улочке. Наконец, отыскав убежище под деревянным навесом, она прячется в щель между каменными зданиями, чтобы дождаться рассвета. Ади забывается лихорадочным полусном, чувствуя на лбу ладонь матери, переливы ее голоса, напевающего колыбельную, материнскую руку, что поправляет на плечах Ади одеяло. Наверное, она заболела. Только в дни болезни мать обращалась с ней ласково. Ади не хочет просыпаться, упрямо цепляясь за воспоминания, даже когда шумный топот копыт и громыхание колес заглушают мелодию, вырывая Ади из тумана сновидения. Юбки все в пятнах и, измятые от короткого беспокойного сна, стоят колом от грязи. Дождь перестал, но город такой же чумазый, как и в день ее приезда. На родине хорошая буря отмывала деревеньку, и та блестела, как новенькая. А вот копоть парижских улиц, кажется, не уничтожить ничем. Дождь сделал только хуже. Мир стал мокрым и унылым, повсюду мутные коричневые лужи, полные вонючей грязи. И вдруг сквозь мерзкую вонь пробивается манящий аромат. Ади идет на запах и выходит к рынку. Торговля в самом разгаре. Нахваливают товар лавочники, пищат цыплята, пока их тащат из повозки к прилавкам. Ади умирает от голода. Она даже не помнит, когда последний раз ела. Платье ей мало, но оно никогда и не было впору. Ади украла его пару дней назад с бельевой веревки где-то под Парижем, устав от свадебного наряда. И, несмотря на голодные дни, свободнее сидеть платье не стало. Должно быть, ей и есть-то не нужно. От голода Ади не умрет. Но осладить срезью в желудке и трясущимися ногами невозможно. Она разглядывает оживленную площадь, поглаживая последнюю монету. Не хочется ее тратить. Но, может быть, ей и не нужно? В такой огромной толпе легко что-то украсть. По крайней мере, так считает Ади. Но парижские торговцы столь же проворные, как и воры. Они крепко держат свое. И Ади выяснит это на собственной шкуре. Пройдут недели, прежде чем она сумеет стащить яблоко. А воровать незаметно научится гораздо позже. Неловкая попытка украсть зерновой хлебец с прилавка пекаря оборачивается поимкой. Мясистая лапа хватает ее за запястье. «Воровка!» Мельком заметив пробивающихся сквозь толпу солдат, Ади стынет от ужаса. Ее запрут в камере или клетке. Она все еще девушка из плоти и крови, и пока не научилась взламывать замки или очаровывать мужчин, чтобы освободиться от оков так же легко, как ее лицо ускользает у них из памяти. Поэтому Ади торопливо принимается умолять пекаря взять ее последнюю монету. Тот вырывает деньги у нее из рук, отмахивается от солдат и прячет медяк в кошеле. Для булочки слишком дорого, но сдачи она не получает. Пекарь говорит, мол, это плата за воровство. «Радуйся, что пальцы уцелели!» — рявкает он, отталкивая ее с пути. Так Ади остается с жалкой булочкой и сломанной птичкой. Больше у нее ничего нет. Она поспешно покидает рынок и замедляет шаг только на берегу Сены. И там, не переведя дух, впивается в булочку. Ади старается растянуть лакомство. Но хлеб исчезает мгновенно, будто капля воды в пустом колодце, а голод совершенно не утолен. Ади вспоминает Эстель. В прошлом году у старушки стало звенеть в ушах. Днем и ночью изводил ее этот звук. Ади как-то полюбопытствовала, как она выносит постоянный шум. А Эстель ответила: «Со временем ко всему привыкаешь». Но вряд ли можно свыкнуться с голодом. Она разглядывает лодчонки, плывущие по реке, собор, вздымающийся из-за завесы тумана, проблески прекрасного, что сияют точно драгоценности на фоне грязных городских кварталов, слишком далеких и однообразных, почти неразличимых. Ади стоит, не двигаясь с места, пока не понимает, чего же ждет. Она ждет помощи. Кого-то, кто придет и разберется во всем этом сумасшествии. Но никто не приходит. Никто о ней не вспоминает. Если она продолжит ждать, то простоит здесь вечность. И Ади пускается в путь и по пути изучает Париж. Запоминает этот дом, ту дорогу, мосты, повозки и ворота в парк. За стенами проглядывает красота, просвечивает сквозь щелочки. Лишь годы спустя она выяснит, как устроен этот город. Запомнит механизм округов, шаг за шагом отметит путь каждого торговца, каждый магазин и улицу. Познакомится со всеми нюансами районов, обнаружит бастионы и трещины, поймет, как выжить и преуспеть промеж жизни других людей, выкроит среди них местечко и для себя. Позже Ади покорит Париж. Станет гениальной воровкой, неуловимой и быстрой. Изящным призраком будет скользить по богатым домам, заглядывать в салоны, гулять ночью по крышам и пить под открытым небом краденое вино. Будет смеяться и радоваться каждой пиратской победе. Позже, но не сегодня. Сегодня она просто пытается забыть о мучительном голоде и леденящем страхе. Сегодня она одна в незнакомом городе. Ни денег, ни прошлого, ни будущего. Внезапно из окна на втором этаже кто-то вдруг опорожняет ведро, и густая коричневая жижа льется на булыжнике прямо у ног. Ади отскакивает, пытаясь уберечься от помоев, и едва не сбивает с ног двух женщин в дорогих платьях. Дамы взирают на нее словно на мусор. Отшатнувшись в сторону, Ади присаживается на ступеньки ближайшей лестницы, но мгновением позже из двери выходит старуха и угрожает ей метлой. Мол, бродяжка пытается отбить ее клиентов. «Проваливай в доки, если желаешь продать свой товар!» — рявкает она. Ади не сразу понимает, о чем идет речь. Ее карманы пусты, торговать нечем. Но, услышав это, карга многозначительно смотрит на нее и заявляет. «Но тело-то у тебя еще осталось?» Ади наконец понимает, в чем дело, и заливается краской. «Я не шлюха», — бормочет она, собираясь уйти. Но старуха награждает ее презрительной усмешкой. «Ишь, какая гордячка! Гордостью брюха не набьешь. Ади плотнее кутается в пальто и отправляется дальше, заставляя себя передвигать ноги. Ей уже кажется, они вот-вот подломятся, но вдруг она замечает открытую дверь церкви. Небольшого величественного собора наподобие Нотр-Дам, а каменного дома, зажатого между двумя другими зданиями на узкой улице. В отличие от своих родителей, Ади никогда не была религиозной. Она всегда разрывалась между старыми богами и новыми, однако встреча с дьяволом в лесу дала ей повод поразмыслить. За каждой тенью стоит свет. Возможно, у мрака есть заклятый противник, и получится как-то уравновесить свою участь. Эстель только посмеялась бы, но ее бог не дал Ади ничего, кроме проклятия. Так не стоит винить ее за то, что она пытается найти спасение у другого. Тяжелая дверь со скрипом поддается, и Ади ныряет внутрь. В помещении темно, и она моргает, давая глазам привыкнуть к мраку, а проморгавшись, видит витражи с цветными стеклами. Ади потрясенно вздыхает. Такой красоты она не ожидала. Потолок у церкви сводчатый, а на стенах сияют красные, синие и зеленые узоры. «Тоже своего рода искусство», — думает она, проходя вперед, когда вдруг дорогу ей заступает священник. Он раскинул руки, но не в знак приветствия, а для того, чтобы преградить путь. «Прости», — качая головой, говорит он, и как заблудившуюся курицу выпроваживает ее обратно по проходу. «Мест нет, все занято». Она снова выходит на ступеньки церкви и за спиной тяжело громыхает засов. В голове снова насмешничает Эстель. «Вот видишь, только у новых богов есть засовы». Ади не собирается идти в доки. Ноги сами несут вдоль сены, пока за рекой садится солнце. Сбегают по ступенькам, стуча по доскам краденными ботинками. В доках темно. Корабли отбрасывают густые тени, повсюду нагромождение ящиков и бочек, канатов и раскачивающихся лодок. Ее провожают глазами. Мужчины забывают про работу, женщины, развалившиеся в тени, как кошки, впиваются взглядами. У них болезненный вид, раскраска слишком яркая, рты вымазаны кроваво-красным. Грязные платья изорваны, но все же лучше, чем у Ади. Она не решается окончательно, даже спуская пальто с плеч. Даже когда к ней подходит докер и начинает ощупывать, словно пробуя, созрел ли плод. «Сколько?» — хрипло интересуется он. Ади не представляет, сколько может стоить ее тело и хочет ли она вообще его продавать. Она не отвечает, и руки сильнее терзают ее, крепче вцепляются в плоть. 10 солей, — говорит Ади. Соль — французская средневековая медная монета. «Да кто ты? Неужто принцесса?» — гогочит докер. «Нет», — отвечает она. «Просто девственница». Там, дома, бывали ночи, когда Ади мечтала о наслаждении, представляла рядом с собой во тьме незнакомца, воображала, что он целует ее груди, что это его рука скользит у нее между ног. «Любовь моя», — говорил незнакомец, прижимая ее к кровати. Черные кудри рассыпались вокруг изумрудно-зеленых глаз. «Моя любовь», — вздыхала Ади, когда он входил в нее, и ее тело поддавалось его силе. Он вонзался глубже, и она хватала ртом воздух и прикусывала руку, чтобы не закричать. Мать наставляла, что женское наслаждение — смертный грех. Но в такие минуты Ади было плевать. В такие минуты оставалась лишь страсть, желание и незнакомец, нашептывающий ей на ухо. Растущее напряжение, жар, разгорающийся в колыбели бедер, а потом мысленно Ади тянула его на себя, тянула глубже и глубже, пока не разражался шторм, сотрясая все тело. В этот раз ничего подобного не было. Никакой поэзии в кряхтении неизвестного здоровяка, никакой мелодии и гармонии. Лишь неумолимый ритм, с которым он врезается в нее. Никакого наслаждения, лишь давление и боль. Жесткая плоть силой протискивается внутрь другой плоти. Ади поднимает взгляд в ночное небо, чтобы не видеть, как дергается тело докера, и понимает. Мрак смотрит. Она вдруг снова оказывается в чаще леса, его рот приникает к ее, и кровь пузырится на губах Ади, когда он шепчет «По рукам». Здоровяк содрогается последний раз, придавливая ее неповоротливой тушей. Немыслимо. Не может быть, чтобы вот на это Ади променяла все. Не таким представляла она будущее, которое стерло ее прошлое. Ужас стискивает ей грудь, но докеру плевать. А может, он ничего не замечает. Он просто выпрямляется и швыряет пригоршню монет на булыжники у ее ног и уходит. Ади опускается на колени, чтобы собрать вознаграждение, а потом опустошает желудок в сену. Когда ее спросят о первых месяцах, что она провела в Париже, этом ужасном времени, Ади скажет, это был период горя, растворившийся в тумане. Скажет, что ничего не помнит. Но, разумеется, она помнит. Помнит вонь гниющей пищи и отбросов, соленую на вкус воду сены, фигуры в доках. Мгновения доброты, стертые захлопнувшейся дверью или рассветом. Тоску по дому, его свежему хлебу и теплому очагу, семейному покою и твердости духа Эстель. По прошлой жизни, той, что она отдала за мечту, которую украли и заменили всем этим. Однако Ади помнит и как восхищалась городом, свет, льющийся утром и вечером, величие, проглядывающее через неотшлифованный камень. Несмотря на всю грязь, беды и разочарования, Париж был полон сюрпризов. Красота просвечивала сквозь трещины. Она вспоминает короткую передышку, которую получила в первую осень, сверкающую листву на тропинках, разноцветную от зеленой до золотистой, как на витрине ювелира. А потом внезапно пришла зима. Холод грыз пальцы на руках и ногах, а потом проглатывал их целиком. Холод и голод. Конечно, в Вийоне тоже случались голодные зимы, когда резкое похолодание губило урожай или поздние заморозки уничтожали посевы. Но такого голода Ади еще не испытывала. Он скреб изнутри, водил когтями по ребрам. Он изматывал, и хоть не мог ее убить, ноющая боль в животе и страх никуда не девались. Ади не потеряла ни единой унции плоти, но нутро скручивалось, пожирая себя. Как мозоли не вырастали на ее ногах, так и нервная система Ади отказывалась приноровиться. Не было никакого онемения и легкости, что появляются с привыканием. Нет. Боль всегда была яркой и острой. И ощущения так же свежи, как память. Самое ужасное Ади тоже помнит. Той зимой на столицу внезапно обрушился мороз, безжалостный холод. За ним, запоздалым ветром, разметавшим курганы мертвых листьев, хлынула волна болезни. Ади помнит, как мимо проезжали грохоча повозки со скорбным грузом. Ади отворачивается, стараясь не смотреть на небрежно сложенные в них тощие фигуры. Она плотнее кутается в украденное пальто и ковыляет по дороге, мечтая о летней жаре. А холод тем временем пробирает ее до костей. Казалось, уж больше никогда не согреться. Еще дважды она ходила в доки, однако стужа разогнала клиентов по теплым норам борделей. От мороза Париж ожесточился. Богатые сидят по домам, греясь у теплых очагов, а на улицах зима пожирает бедняков. И негде от нее укрыться. Вернее, все убежища заняты. В тот первый год Ади слишком устала, чтобы отвоевывать себе место. Слишком устала, чтобы искать кров. Налетает очередной порыв ветра, и Ади, прикрыв слезящиеся глаза, сгибается пополам. Она забредает на узкую улочку в поисках укрытия и вдруг оказывается в блаженной тишине, безветренном покое, словно в пухе, теплом и мягком. У нее подгибаются колени. Она падает в угол напротив лестницы и смотрит, как синеют пальцы. Наверное, еще чуть-чуть, и кожа покроется инеем. Ади тихо, сонно удивляется собственной трансформации. Дыхание вырывается облачками пара. Каждый раз выдох на миг заслоняет вид, и вскоре серый город становится белым, белым, белым. Странно, почему пар не исчезает? С каждым выдохом его становится немного больше, словно затуманивается стекло. Ади гадает, сколько его потребуется, чтобы исчез весь мир, чтобы стереть его, как ее саму. Может быть, у нее все просто расплывается перед глазами. Ей плевать. Она устала. Так устала. Ади больше не в силах бодрствовать. Так зачем сопротивляться? Сон милосерден. Возможно, вновь она проснется весной, будто принцесса из отцовской сказки. Будет лежать на берегу Сарта, а Эстель станет подталкивать ее поношенным башмаком и бронить за то, что снова размечталась. Вот она. Смерть. По крайней мере, на какой-то миг Ади так думает. Перед глазами темно, через холод пробивается вонь разложения, и Ади не в силах пошевелиться. Но тут она вспоминает, что не может умереть. Сердце упрямо бьется, не собираясь сдаваться. Легкие борются за вдох, а конечности вовсе не неподвижны, а чем-то сдавлены. Сверху и снизу тяжелые мешки. Ее охватывает паника, но разум все еще затуманен сном. Ади ворочается, и мешки над ней немного сдвигаются. Сквозь тьму проглядывает серая полоска света. Ади корчится и извивается, наконец вызволяет из западни одну руку, затем другую, прижимает их к телу и пытается протиснуться наверх. Нащупав под мешковиной кости, коснувшись восковой кожи, запутавшись пальцами в чужих волосах, она, наконец, просыпается окончательно и начинает отчаянно рваться, карабкаться и изо всех сил стремиться к свободе. Она пробирается наружу, уцепившись за костлявую спину мертвеца, и встречает взгляд белёсых глаз. У трупа повисла челюсть. Ади выскакивает из повозки и падает на землю. Её рвёт. Она захлёбывается слезами. Она жива. Жуткие звуки рвутся из её груди. Судорожный кашель. Не разберёшь, рыдание или смех. Затем раздаётся ужасный крик, и Ади не сразу осознаёт, что он рвётся с её собственных потрескавшихся губ. Нищенка на другой стороне дороги в ужасе прижимает руки ко рту. Ади её не винит. Должно быть, это жуткое потрясение — видеть, как из телеги выбирается мертвец. Бедолага лихорадочно осеняет себя крестным знамением, и Ади кричит ей хриплым и прерывающимся голосом. «Я не умерла!» Но оборванка только шарахается прочь, и Ади обращает свою ярость на повозку. «Я не умерла!» — вопит она, наподдав ногой деревянное колесо. «Эй!» — кричит возничий, хватая за ноги тощего скрюченного покойника. «Проваливай отсюда!» — рычит второй, беря труп за плечи. Конечно, они не помнят, как подобрали Ади. Она бросается прочь, а мужчины кидают в телегу очередного мертвяка, и тот с тошнотворным стуком ударяется о другие тела. Ади мутит при мысли, что она, пусть и недолго, лежала в этой куче. Щёлкает хлыст, лошади трогаются с места, колёса стучат по булыжной мостовой, и только когда повозка скрывается из вида, Ади сует трясущиеся руки в карманы ворованного пальто и понимает, что они пусты. Маленькая деревянная птичка пропала. Последнее, что осталось от прошлой жизни, ушло вместе с мёртвыми. Ещё долго Ади будет привычным движением упрямо искать в карманах фигурку. Пальцем не объяснишь, что та исчезла. Как не объяснишь сердцу, которое замирает всякий раз, когда карман оказывается пуст. Однако под покровом грусти расцветает и виноватое облегчение. Ведь каждый миг с тех пор, как Ади покинула Вийон, она боялась потерять последний символ, который связывал её с домом. Теперь он исчез, и Ади не только скорбит, но и немного радуется в глубине души. Оборвалась последняя тонкая ниточка её прежней жизни, и Ади по-настоящему, хоть и не по своей воле, свободна. Глава 4. 29 июля 1715. Париж, Франция. Мечтательница. Слишком нежное слово. Оно навевает мысли о сладких снах, ленивых днях в полях среди высокой травы, об угольных пятнах на мягком пергаменте. Ади всё ещё цепляется за мечты, но учится воспринимать жизнь трезвее. Не с точностью художника, рисующего полотно, а с точностью руки, затачивающей карандаш. «Налей-ка мне», — просит она, протягивая бутылку вина своему гостю. Тот вынимает пробку и наполняет пару бокалов, взятых с низкой полки в комнате, снятой на ночь. Один он вручает ей, но Ади не пьёт. Тогда мужчина за секунду опустошает свой одним глотком, отшвыривает бокал и хватается за её платье. «Куда спешить?» — хихикает Ади, подталкивая его в грудь. «Ты заплатил за комнату, у нас вся ночь впереди». Она старается не отпихивать его, не сопротивляться. Оказывается, некоторые мужчины получают от этого удовольствие. Так что Ади подносит к его жадному рту собственный бокал и начинает вливать кроваво-красное пойло ему в губы, притворяясь, что соблазняет его, а не принуждает. Он делает большой глоток и выбивает бокал из рук Ади, неуклюже лапает её грудь, сердито сражается с кружевами и завязками корсета. «Уж не в мочь!» — бормочет он, но снадобье в вине наконец одерживает верх. Язык у него во рту ворочается с трудом, и громила умолкает. Он грузно садится на кровать, продолжая цепляться за её платье, но вскоре уже закатывает глаза и опрокидывается на бок, заснув еще до того, как голова коснется тощей подушки. Ади спихивает его на пол, куда он валится, словно мешок с зерном, и приглушенно стонет, однако не просыпается. Ади распускает то, что он начал, шнуровку корсета, и, наконец, снова дышит полной грудью. Парижская мода вдвое теснее деревенских нарядов и даже в половину не так практична. Она растягивается на кровати, радуясь тому, что та хотя бы на эту ночь у нее есть. Думать о завтрашнем дне не хочется, ведь завтра предстоит все начать сначала. В том-то и безумие ее положения. Каждый день точно янтарь, а Ади, застрявшая в нем муха. Невозможно мыслить днями или неделями, когда живешь мгновениями. Время начинает терять значение, и все же она ведет ему счет. Забыться она, похоже, не может, как бы ни старалась. Поэтому Ади знает, какой сейчас месяц, какой день или ночь. Поэтому она знает, что уже минул год. Год с тех пор, как она сбежала с собственной свадьбы. Год с тех пор, как пыталась найти спасение в чаще. Год с тех пор, как выменила свою душу на все это. На свободу. На время. Год, который она потратила на изучение границ новой жизни. Она металась по кромке проклятия, как лев в клетке. Львов Ади уже довелось увидеть. Они приехали в Париж со зверинцем и оказались совершенно не похожи на зверей из ее фантазий. Намного величественнее, чем она представляла, но и намного прозаичнее. Клетка подавляла величие. Ади десятки раз ходила на них посмотреть, видела их печальные взгляды, неотрывно устремленные мимо посетителей на щель в палатке, единственный проблеск свободы. Год, который она провела, связанная сделкой. Обреченная страдать, не умирая, голодать, не худея, жаждать, не увядая. Каждая минута намертво отпечаталась в ее памяти, а между тем ее саму забывали мгновенно, стоило скрыться из вида или захлопнуть за спиной дверь. Ни в чем и ни в ком она не способна оставить след. Даже на том, кто сейчас храпит на полу. Ади выуживает из юбки склянку с лауданумом и подносит к тусклому свету. Она потратила 3 попытки и 2 бутылки драгоценного снадобья впустую, и только тогда поняла, что не может подмешивать отраву в бокал, не может собственноручно причинять вред. Но если добавить лекарство непосредственно в бутылку, вставить пробку на место и позволить мужчинам самим разливать вино по бокалам, они словно бы действовали по своей воле. Видите? Она учится. Только это очень одинокий путь. Ади наклоняет склянку, и остатки молочной субстанции стекают по стенкам. Любопытно, подарит ли оно ей ночь сна без сновидений? Глубокий, дурманящий покой. Какое разочарование! При звуке этого голоса Ади едва не роняет склянку. Она принимается кружить по небольшой комнате, обшаривая темные углы, но не находит источник голоса. «Признаюсь, моя дорогая, я ожидал большего». Сначала кажется, что звук исходит из всех теней в комнате, но потом они собираются в самом мрачном углу, где клубятся подобно дыму. А потом в круг, что отбрасывает пламя свечи, из этих теней выступает он. На лоб ему спадают черные кудри. Скулы оттеняет чернота, зеленые глаза горят собственным внутренним светом. На какое-то предательское мгновение при виде знакомых черт незнакомца сердце Ади замирает, но она тут же понимает, что это всего лишь он. Мрак из лесной чащи. Весь год, что Ади жила под проклятием, она взывала к нему. Молилась в ночи, закапывала на берегах сены монеты, которых и без того не хватало. Умоляла отозваться и ответить «почему? Почему? Почему?» Ади швыряет бутылку с дурманом ему в голову. Мрак не шевелит и пальцем, чтобы ее поймать, но в том нет нужды. Она пролетает прямо сквозь него и разбивается о стену. Он сочувственно улыбается ей. «Здравствуй, Аделин». «Аделин». Она думала, уже никогда не услышит это имя. Имя, что ноет, точно кровоподтёк. Имя, при звуках которого ее сердце пропускает удар. «Ты!» — рычит Ади. В ответ следует едва заметный наклон головы, легкая улыбка. «Скучала?» Она бросается к нему, словно вылетевшая из бутылки пробка, хоть и думает, что пролетит насквозь. Однако ее руки встречают плоть и кости, или, по крайней мере, их иллюзию. Ади молотит кулаками по его груди, но это все равно, что лупить по дереву. Так же жестко и бессмысленно. Мрак с веселым изумлением смотрит на нее сверху вниз. «Вижу. Скучала». Она вырывается. Ей хочется кричать, злиться, рыдать в голос. «Ты бросил меня там! Отнял все и ушел. Знаешь, сколько раз по ночам я взывала?» «Я тебя слышал», — самодовольно усмехается Мрак. «Но так и не пришел», — гневно фыркает Ади. Мрак разводит руками, как бы говоря, «Но теперь-то я здесь». Ади хочется ударить его, хоть это бессмысленно. Наказать, вышвырнуть из комнаты. Но спросить она обязана. «Почему? Почему ты это со мной сделал?» Он хмурит темные брови в напускной тревоге. «Я лишь исполнил твое желание». «Но я просила дать мне время и свободу». «Я подарил тебе и то, и другое». Он поглаживает спинку кровати. «Минувший год обошелся без жертв». Ади издает задушенный писк, но Мрак продолжает. «Ты ведь осталась цела, верно? И невредима. Совершенно не пострадала. Не увяла. Что ж до свободы, куда уж больше. Живешь и не держишь ни перед кем ответа». «Ты знаешь, что я мечтала о другом». «Ты сама не знала, чего хотела», резко бросает он, шагнув к ней. «А если и так, следовало проявить осторожность». «Ты меня облапошил». «Ошибаешься», — возражает Мрак, окончательно сокращая расстояние между ними. «Разве ты не помнишь, Аделин?» Он опускает голос до шепота. «Ты была так порывиста, так дерзка». Бормотала что-то, путаясь в словах, точно запиналась о корни. Перечисляла все, чего не хочешь. Мрак так близок к ней. Он гладит ее по плечу, и Ади силится удержаться на месте. Не хочет доставлять ему удовольствие, показывая испуг. Не желает играть с ним в волка и овцу. Это непросто. Пусть Мрак похож на ее незнакомца, он не мужчина, даже не человек. Это всего-навсего маска, притом не слишком подходящее. Сквозь нее проглядывает существо из чащи, бесформенное, необъятное, чудовищное и опасное. За изумрудно-зелеными глазами поблескивает тьма. «Ты просила дать тебе вечность, и я отказался. Ты просила, умоляла, и помнишь, что сказала потом?» Он начинает цитировать одновременно своим и ее голосом, что эхом вторит ему. «Забирай мою жизнь, когда она мне надоест. Получишь мою душу, когда она будет мне не нужна». Ади пытается отстраниться от него, от этих слов, но на сей раз Мрак ей не позволяет. Он крепче сжимает ее руку и обхватывает сзади шею, точно любовник. «Так невыгоднее ли для меня сделать твою жизнь невыносимой? Подтолкнуть к неминуемому поражению?» «Ты не должен был», — шепчет Ади, ненавидя свой дрожащий голос. «Дорогая Аделин», — говорит Мрак, запуская руку ей в волосы, «я торгую душами, а не занимаюсь благотворительностью». Он усиливает хватку, заставляя ее запрокинуть голову. Ади встречается с ним взглядом. В чертах незнакомца нет ни капли светлого. Только звериная красота. «Ну же», — шепчет он. Отдай мне то, что я хочу, и покончим с этим. Страдания прекратятся. Душу за жалкий год горя и безумия. Душу за медики на булыжниках парижских доков. Не получишь. Но все же нельзя сказать, что она не колебалась. В глубине души Ади захотелось сдаться, пусть и на короткий миг. Возможно, именно потому она спрашивает. «И что будет со мной?» Его плечи, те самые, что она рисовала столько раз, те самые, что сама сотворила, лишь неопределенно приподнимаются. «Ты станешь ничем, дорогая», — просто отвечает он. «И это самая большая милость. Покорись, и я тебя освобожу». Если Ади колебалась в глубине души, если и хотела сдаться, это не продлилось дольше минуты. В мечтателях силен дух противоречия. «Ни за что!» — рычит она. Мрак хмурится, зеленые глаза наливаются тьмой, словно намокшая ткань. Он убирает руки. «Ты сдашься. И очень скоро». Он не отступает, не поворачивается, чтобы уйти. Он просто исчезает. Его поглощает темнота. Глава 5. 13 марта 2014. Нью-Йорк. Генри Штраус никогда не был жаворонком, хотя мечтал им стать. Проснуться с первыми лучами солнца, потягивая первую чашку кофе, пока город еще спит, а впереди брежет новый, полный надежд день. Он пытался перестроиться, и в тех редких случаях, когда ему удавалось встать до рассвета, ловил кайф. Смотрел, как начинается день, и хотя бы недолго ощущал, что шагает вперед, а не плетется сзади. Но потом ночь затягивалась, и он снова просыпался поздно. И Генри постоянно казалось, что ему не хватает времени, словно он всегда куда-то опаздывал. Например, сегодня Генри опаздывает на завтрак со своей младшей сестрой Мюриэл. Голова еще немного гудит после вчерашнего. Генри торопливо шагает вниз по улице и жалеет, что не отменил встречу. А ее стоило бы отменить. Однако в прошлом месяце он переносил завтраки с сестрой трижды, а ему не хотелось быть дерьмовым братом. Мюриэл вела себя как хорошая сестра, и это было мило. Прямо что-то новенькое в их отношениях. В кофейне, где Мюриэл назначила встречу, он прежде не бывал. Она оказалась не из его излюбленных заведений, хотя, по правде говоря, кафе в шаговой доступности у Генри закончились. Первое испортила Ванесса, второе — Майла. В третьем эспрессо на вкус напоминал уголь. Пришлось предоставить выбор сестре, и она выбрала забавную крохотную забегаловку под названием «Подсолнух». Забегаловка эта, по-видимому, не имела ни опознавательных знаков, ни адреса. И иного способа найти ее, кроме как воспользоваться неким хипстерским радаром, которого у Генри, разумеется, не было, не существовало. И вот на противоположной стороне улицы он замечает небольшой подсолнух, нарисованный по трафарету на стене. Генри бежит, чтобы успеть к светофору, едва не сбивает с ног парня на углу и принимается бормотать извинения, хотя тот без конца повторяет, мол, все хорошо, все в порядке. Наконец Генри находит вход в кофейню. Хостес уже собирается сообщить ему, что мест нет, но, подняв глаза от стойки, расплывается в улыбке и говорит, что сейчас же найдет ему столик. Генри оглядывает зал в поисках сестры, однако та всегда считала время гибким понятием. Поэтому, несмотря на то, что Генри и сам задержался, Мюриэл безбожно опаздывает. А он втайне радуется, поскольку получил передышку. Можно успеть перевести дух, пригладить растрёпанные волосы, выпутаться из удушливого шарфа и даже заказать кофе. Генри старался выглядеть достойно, хоть это было неважно. Ничто не могло изменить мнение сестры. Однако для Генри вопрос внешности все еще имел значение. Должен был иметь. Примерно через 5 минут в кофейню ураганом темных кудрей и непоколебимой уверенности влетает Мюрриел. В свои 24 года Мюрриел Штраус рассуждает об окружающем мире исключительно в терминах концептуальной подлинности и творческого подхода к истине. С первого же семестра в ТИШ она стала любимицей нью-йоркской художественной тусовки и быстро поняла, что ее поприще критика, а не творчество. ТИШ — школа исполнительского, кинематографического и медиа-искусства Нью-Йоркского университета. Генри любит свою сестру. Искренне любит. Но Мюрриел напоминает сильные духи. Лучше в малых дозах. И на расстоянии. «Генри!» — кричит она, эффектно сбрасывая пальто и опускаясь на сиденье. «Отлично выглядишь!» Утверждение не соответствует истине. Однако Генри просто отвечает «Привет, Мур». Она сияет и заказывает «Флэт Уайт», а Генри готовится к неловкому молчанию. «Флэт Уайт» — кофейный напиток, приготовленный путем добавления вспененного молока в эспрессо. По правде говоря, он не представляет, о чем разговаривать с сестрой. Но если Мюрриел что и умеет, так это поддержать разговор. Так что пока Генри подтягивает свой черный кофе, кивая и поддакивая, сестра коротко обрисовывает ему последний скандал в поп-арт-галерее, делится своим расписанием на Песах, восторгается экспериментальным арт-фестивалем на Хайлайн, хотя тот даже еще не открыт. И лишь закончив возмущаться по поводу уличного арт-объекта, который, разумеется, вовсе не груда мусора, а символ избыточного потребления, переходит к их старшему брату. «Он о тебе спрашивал?» Прежде Мюрриел никогда такого не говорила. Никогда не упоминала Дэвида при Генри. «Почему?» Беспомощно удивляется Генри. Мюрриел закатывает глаза. «Наверное, потому что он о тебе беспокоится?» Генри едва не захлебывается кофе. Дэвида Штрауса много что беспокоит. Например, его статус самого молодого главы хирургии в Маунт-Синае. Маунт-Синай — один из самых старейших и крупнейших медицинских комплексов в США. Расположен в Нью-Йорке. Очень вероятно, что и судьба пациентов ему не безразлична. Он всегда умудрится найти время для мидраша, даже если придется делать это посреди ночи в среду. Ему важно, чтобы родители гордились поступками сына. Что же касается младшего брата, Дэвида Штрауса беспокоят только бесконечные попытки Генри уничтожить репутацию семьи. Генри опускает взгляд на часы, хотя те ни о чем не говорят. Они вообще не показывают время, если уж на то пошло. «Прости, сестренка», — говорит он, отодвигая стул. «Пора открывать магазин». Мюрриел замолкает на полуслове, что совершенно для нее не характерно, и тоже встает. Она обхватывает Генри за талию и крепко его обнимает. Словно извиняется, словно ласкает, словно любит. Мюрриел на добрых 5 дюймов ниже Генри, и будь они близки по-настоящему, он мог бы опустить подбородок ей на голову. «Не пропадай!» — просит она, и Генри обещает, что не пропадет. Глава 6. 13 марта 2014. Нью-Йорк. Кто-то гладит Ади по щеке, и она просыпается. Прикосновение настолько нежное, что сначала Ади думает, это сон, но потом открывает глаза и видит китайские фонарики и Сэм, сидящую возле шезлонга на корточках. На лбу у нее собралась тревожная складка. Волосы распущены, и вокруг лица разметалась копна светлых локонов. «Привет, спящая красавица», — говорит она, засовывая обратно в пачку незажженную сигарету. Задрожав, Ади садится, сильнее кутаясь в куртку. Утро выдалось пасмурное и холодное. Небо затянуто белым. Солнца не видно. Она не собиралась спать так долго, допоздна. Идти, конечно, ей все равно некуда. Но прошлой ночью, пока Ади еще не замерзла, затея остаться здесь казалась прекрасным решением. Распахнутая «Одиссея» свалилась на пол обложкой вверх. Та повлажнела от утренней росы. Ади хватает книгу, снимает суперобложку, старательно разглаживает согнутые и испачканные страницы. «Здесь холодно», — говорит Сэм, помогая Аде подняться на ноги. «Пойдем». Сэм всегда так общается. Вместо вопросов утверждения — повелительное наклонение, которое звучит, будто приглашение. Она тянет Аде к выходу, а та слишком замерзла, чтобы протестовать. Поэтому просто позволяет Сэму тащить ее в квартиру, делая вид, что не знает дороги. За дверью Ади встречает полный бедлам. Коридор, спальня, кухня — все битком набито холстами и картинами. И только гостиная, что расположена в задней части квартиры, просторна и пуста. Ни дивана, ни стола, ничего. Только два больших окна, мольберт и табуретка. «Здесь я зарабатываю на жизнь», — заявила Сэм, когда первый раз привела сюда Ади. «Оно и видно», — отозвалась та. Художница распихала все имущество по трем четвертям пространства квартиры, чтобы сохранить на оставшихся метрах тишину и покой. Подруга предлагала ей снять студию буквально за гроши, но там было слишком холодно, а, по словам Сэм, писать она могла только в тепле. «Прости», — говорит Сэм, шагая по холстам и коробкам. «Сейчас тут небольшой кавардак». Порядка Ади здесь никогда и не видела. Она бы с удовольствием взглянула, над чем работает Сэм. Ей любопытно, откуда у художницы белая краска под ногтями и розовое пятно на подбородке. Но вместо этого Ади следует за ней по загромождённой квартире на кухню. Сэм включает кофеварку, а Ади разглядывает помещение, отмечая, что изменилось. Вот новая фиолетовая ваза. Стопка недочитанных книг, открытка из Италии. Постоянно пополняющаяся коллекция кружек. Из некоторых торчат чистые кисти. «Ты пишешь», — говорит Ади, кивая на стопку полотен, прислоненных к плите. «Да», — улыбается Сэм. «В основном абстракционизм. Как говорит мой приятель Джейк, бессмысленное искусство. Но оно не бессмысленно. Просто другие пишут то, что видят, а я свои чувства. Возможно, когда одно чувство заменяется другим, это сбивает с толку. Но в подобных метаморфозах есть своя красота». Сэм наливает кофе в две чашки. Одна из них зеленая, мелкая и широкая, как миска, а другая синяя и высокая. «Кошки или собаки?» — спрашивает она вместо зеленой или синяя. Ни кошек, ни собак на чашках не изображено. Ади выбирает кошек, и Сэм без объяснений вручает ей синюю. Их пальцы соприкасаются. Они стоят ближе, чем казалось Ади. Достаточно близко, чтобы она могла разглядеть серебристые прожилки в голубых глазах Сэм, а та сосчитать веснушки на лице гостьи. «У тебя тут звезды? — говорит она. «Дежавю», — снова думает Ади. Ей хочется отодвинуться, уйти отсюда, освободиться от бесконечного безумия зеркальных повторений. Но она просто обхватывает чашку руками и делает большой глоток. Рот окутывает сильный горький вкус, который потом раскрывается насыщенной сладостью. Ади вздыхает от наслаждения, а Сэм широко ухмыляется. «Здорово, правда? Секрет в какао-крупке», — думает Ади. «Какао-крупке», — заканчивает Сэм и подносит к губам чашку. Та и правда огромная, словно миска. Она облокачивается на стойку и склоняется над чашкой, словно над подношением. «Ты будто поникший цветок», — поддразнивает ее Ади. «А ты полей меня, и увидишь, как я расцвету», — подмигивает Сэм, салютуя чашкой. Ади ни разу не видела художницу такой. По утрам болтать с Сэм ей не доводилось. Разумеется, они просыпались вместе, но те дни были омрачены извинениями и смущением, последствиями забвения. В такие моменты лучше не задерживаться. А теперь, однако, что-то новенькое. Это только что возникшие воспоминания. «Извини», — встряхивает головой Сэм. «Я так и не спросила, как тебя зовут». Это ей в Сэм и нравится. Ади сразу отметила, художница живет и любит всем сердцем. Делится теплом, которое большинство людей приберегают для самых близких. Ставит потребности выше доводов рассудка. Она привела ее в дом, дала отогреться, и только потом начала задавать вопросы. «Мадлен», — Выпаливает Ади первое подходящее имя. «Моё любимое печенье», — улыбается хозяйка. «А я Сэм». «Привет, Сэм», — говорит Ади, как будто произносит ее имя впервые. «Итак», — начинает художница, словно только что додумалась спросить. «Что же ты делала у нас на крыше?» «О», — покаянно усмехается Ади. «Я не собиралась там засыпать». Даже не помню, как села в шезлонг. Я и не подозревала, что так вымоталась. Я только недавно переехала сюда, в квартиру 2F. Оказалось, у вас тут очень шумно. Так непривычно. Я не смогла заснуть и решила выйти подышать свежим воздухом, а заодно полюбоваться рассветом. Врать очень легко. Слова уже не раз отработаны. «Да мы соседи», — радуется Сэм и добавляет, отставляя в сторону пустую чашку. Я бы с удовольствием как-нибудь написала твой портрет. Ади так и подмывает сказать, ты его уже писала. То есть, конечно, не совсем портрет, бормочет Сэм, направляясь в коридор. Ади выходит следом. Сэм останавливается у стопки полотен и начинает перебирать их, как виниловые пластинки. Я работаю над одной серией, говорит она. Хочу запечатлеть людей в образе неба. Грудь Ади отзывается тупой болью. Полгода назад они валялись в постели. Сэм гладила пальцем, будто кистью, звездный путь на лице Ади, легкими и твердыми прикосновениями. «Знаешь», — сказала она, — «говорят, люди похожи на снежинки. Каждая в своем роде неповторима. А я думаю, они как небеса. Всякий раз, как смотришь на небо, оно разное. То затянуто облаками, то предгрозовое, а порой ясное. Но одинаковым не бывает никогда». «И на какое небо похожа я?» — поинтересовалась Ади, а Сэм, не моргая, уставилась на нее, а потом просветлела лицом. Это было озарение, которое Ади сотни раз видела у художников. Свет вдохновения, будто кто-то зажигал лампочку у них под кожей. Сэм ожила, встрепенулась, вскочила с кровати и потащила Ади в гостиную. Пришлось час просидеть на деревянном полу, укутавшись в тонкое одеяло и слушая бормотание Сэм, смешивающей краски, и шорох кисти по холсту. Когда Ади подошла взглянуть на картину, то увидела ночное небо, но не такое, каким его обычно изображают. Полотно было прошито смелыми росчерками угольных и черных полос, исполосовано резкими серыми линиями, а краска положена так густо, что выступала над холстом. По поверхности разбрызгана пригоршня серебряных точек. Казалось, эти крапинки попали туда случайно, словно брызги от кисти. Но Ади насчитала их ровно 7. Небольшие точки были расставлены широко, как звезды. Голос Сэм возвращает Ади в реальность. «Жаль, но любимую картину показать не могу», — вздыхает художница. «Она положила начало серии. Называется «Забытая ночь». Я продала ее коллекционеру из Нижнего Истсайда. Это была моя первая большая сделка. Я заплатила за аренду за целых 3 месяца и смогла выставляться в галерее. И все же расставаться было тяжело. Знаю, это необходимо. Байки о голодающих художниках преувеличены. Однако и дня не проходит, чтобы я о ней не вспоминала. Безумие в том, рассеянно добавляет Сэм, что каждый портрет с кого-то списан. Друзья, соседи, незнакомцы, которых я встретила на улице. Но ее, самую первую, хоть убей, вспомнить не могу. Ади тяжело сглатывает. Ее? То есть это девушка? Да, думаю, да. В картине осталась ее энергетика. Может, она просто тебе приснилась? Может, пожимает плечами Сэм. Я всегда плохо запоминала сны. Но знаешь, ее голос обрывается. Она смотрит на Ади точно так же, как смотрела той ночью, почти сияя. Ты напоминаешь мне ту картину. Она закрывает ладонью лицо. Боже, звучит как самый дерьмовый подкат. Извини. Пойду-ка я в душ. Мне пора, спохватывается Ади. Спасибо за кофе. Сэм прикусывает губу. «Ты правда должна идти?» «Вообще-то не должна. Она могла бы отправиться следом за художницей в душ, завернуться в полотенце и сидеть на полу в гостиной, наблюдая, как Сэм изобразит ее на этот раз. Она могла. Могла. Могла снова окунуться в эти мгновения. Но только Ади знала. Будущего в них нет. Лишь бесконечно повторяющееся настоящее. Ади прожила его с Сэм столько раз, сколько сумела вынести. «Извини», — отвечает она, превозмогая боль в груди, но Сэм лишь пожимает плечами. «Увидимся», — убежденно говорит художница. «Мы ведь как-никак соседи». Ади выдавливает бледное подобие улыбки. «И то правда». Сэм провожает ее к выходу, и с каждым шагом Ади все больше хочется обернуться. «Не пропадай», — улыбается Сэм. «Не пропаду», — обещает Ади, и дверь закрывается. Ади вздыхает, прислоняется к ней, слушает шаги Сэм по захламленному коридору и только потом заставляет себя уйти. Белый мрамор неба покрылся трещинами, и сквозь них проглядывают тонкие полоски синевы. Холод уже не такой обжигающий, и Ади подыскивает себе кафе с уличными столиками, где посетителей так много, что официант успевает выглядывать на террасу не чаще, чем раз в 10 минут. Она запоминает ритм его появлений, словно узник, который следит за поступью охранника, и заказывает кофе. Он не так хорош, как у Сэм. Горький и никакой сладости, зато достаточно горячий, чтобы не дать ей замерзнуть. Подняв воротник кожаной куртки, Ади снова открывает «Одиссею» и старается окунуться в книгу. Одиссей считает, что плывет домой, чтобы после всех ужасов войны вновь встретиться с Пенелопой. Но Ади много раз читала эту историю. Она-то знает, что до возвращения еще далеко. Ади листает страницы, переводя с древнегреческого на английский. «Горе мне! Что претерпеть я еще предназначен от неба? Если на бреге потока бессонную ночь проведу я, утренний иней и хладный туман от воды восходящий, вовсе меня уж последних лишенного сил уничтожат. Воздух пронзительным холодом веет с реки перед утром». Гомер, «Одиссея». Перевод Василия Андреевича Жуковского. Официант возвращается на террасу. Ади, подняв взгляд от книги, наблюдает, как он хмурится, увидев уже доставленный заказ. Клиента парень определенно не помнит, но Ади выглядит так, словно сидит здесь давным-давно. А это уже половина победы. Мгновение спустя он поворачивается к паре, что стоит в дверном проеме в ожидании столика. Ади возвращается к чтению, но тщетно. Она не в настроении читать ни о приключениях пропавших мореплавателей, ни об их одиночестве. Да и плевать. Кофе совсем остыл, поэтому Ади встает и вместе с книгой отправляется в последнее слово за чем-нибудь новеньким. Глава 7. 29 июля 1716. Париж, Франция. Ади замерла напротив лавки портного, где царит суматоха. Торговля идет бойко, несмотря на то, что день клонится к вечеру. Ади потуже завязывает чепец, который ветер пытается с нее сорвать. По шее стекает пот. На скромный головной убор вся надежда. В нем Ади должна сойти за горничную. Он дарует ей неприметность, свойственную прислуге. Если Бертин сочтет, что она горничная, то не станет пристальнее к ней приглядываться и не заметит платье Ади. Простое, но отличного качества. Неделю назад она украла его прямо с манекена в точно такой же лавке на противоположном берегу Сены. Оно было красивым, пока Ади не зацепилась юбками за гвоздь, а потом кто-то вывалил ведро сажи почти ей под ноги. Рукав неведомо как испачкался в красном вине. Вот бы одежда тоже не поддавалась переменам, как сама Ади. У нее ведь всего одно платье. Какой смысл иметь запас одежды, если ее негде держать? Позже, годы спустя, Ади попробует собирать безделушки. Станет прятать их, как сорока, в гнездо. Но ей всегда будет мешать какое-то тайное заклятие. Они будут пропадать, как деревянная птичка, которая затерялась среди мертвецов в повозке. Кажется, Ади не может ничего сохранить надолго. Наконец, Из лавки выходит последний клиент, лакей. В каждой руке у него по коробке, перевязанной лентами. Пока никто больше не успел ее опередить, Ади бросается через улицу и забегает в мастерскую. Помещение довольно тесное. Стол завален рулонами ткани, пара манекенов, демонстрирующих новейшие фасоны платьев, из тех, что надеть и снять можно лишь в четыре руки, с валиками на бедрах, оборками на рукавах, туго стянутым корсажем, в котором почти невозможно дышать. Нынешняя мода велит высшему обществу Парижа разгуливать затянутыми в множество слоев ткани, как свертки, что не следует разворачивать. Маленький колокольчик у входа возвещает о ее прибытии. Портной, месье Бертин, скривившись, смотрит на Ади сквозь густые, словно ежевичные заросли, брови. «Уже закрыто!» — резко говорит он. Ади благоразумно склоняет голову. «Меня послала мадам Латрек». Это именно шептал ветер. Ади подслушала его во время прогулок, но ответ верный. Портной подается вперед, внезапно заинтересовавшись. «Для Латреков все что угодно». Он берет небольшой блокнот и угольный карандаш, и пальцы Ади сами по себе дергаются. Ее пронзает мимолетная грусть от тоски по рисованию. «Хотя довольно странно», — недоумевает Бертин, встряхивая усталыми руками. «Почему вместо камердинера прислали горничную?» «Он болен», — быстро отвечает Ади. Она учится лгать, подстраиваться под течение разговора, следовать его курсу. «Поэтому прислали меня. Мадам хочет устроить вечер с танцами, и ей нужно новое платье». «И, конечно же, у тебя есть мерки?» «Да». Он молча смотрит на нее в ожидании, когда же ему вручат листок бумаги. «Ах, нет», — торопливо объясняет Ади. «Их нужно снять с меня. У нас в точности совпадает размер, потому меня и послали». Ей кажется, что ложь на редкость удачная, но Бертин лишь хмурится и бредет к портьере, отделяющей заднюю часть мастерской. «Принесу свои записи». Мелькает помещение, скрытое за занавесом, с десятком манекенов и горой шелка, и портьера возвращается на место. Пока Бертин возится в дальней комнате, Ади прячется за рулонами муслина и хлопка, прислоненными к стене. Она не впервые в этой мастерской и уже успела выучить здесь все уголки и закоулки, где можно укрыться. Ади ныряет в одно из таких мест, и к тому времени, как Бертин возвращается с бумагой в руке, он уже забыл о мадам Латрек и ее странной служанке. Среди тюков ткани душно. Наконец, Ади с радостью слышит звон колокольчика и шаркающие шаги. Месье Бертин закрывает лавку. Сейчас он поднимется в свои комнаты наверху, поужинает супом, подержит ноющие руки в воде и отправится спать, пока не закончилась ночь. Ади ждет, когда наступит тишина и раздастся скрип досок над головой. И только тогда можно будет свободно бродить по мастерской и рассматривать наряды в волю. Сквозь витрину проникает сумеречный свет. Отодвинув тяжелую портьеру, Ади входит в подсобку. Внутри темно. Источником света служит единственное окно. Вдоль задней стены висят почти готовые плащи, и Ади делает себе зарубку на память вернуться сюда, когда осень сменит лето и станет зябко. Но внимание Ади отдано центру комнаты. Там, словно танцоры на исходных позициях, застыли с десяток манекенов. Узкие талии задрапированы разнообразными оттенками серого и зеленого. Одно платье темно-синее с белой окантовкой, другое бледно-голубое с желтой отделкой. Ади с улыбкой сбрасывает чепец на стол, встряхнув распущенной гривой. Гладит мотки узорчатых тканей, штуки богато окрашенного шелка. Наслаждается качеством льна и саржи. Трогает корсеты с фижмами, воображая, как бы они на ней смотрелись. Проходит мимо муслина и шерсти, простых и прочных тканей, задерживаясь возле гаруса и атласа, такого тонкого, какой ей никогда не доводилось видеть дома. Дома. Это слово ей все еще тяжело произносить, хотя уже не осталось ничего, чтобы связывало Ади с Вийоном. Она хватает один из корсетов, цвета синевы летнего неба, и вдруг, уловив краем глаза движение, замирает, боясь дышать. Но это всего лишь зеркало, прислоненное к стене, Ади поворачивается и принимается рассматривать в серебристой поверхности себя, словно портрет незнакомки, хотя выглядит она в точности, как всегда. Прошло всего 2 года, а кажется, что 10. Однако они не оставили на ней следа. Она должна была давно исхудать до кожи и костей, одеревенеть и пожухнуть, но лицо Ади такое же округлое, каким было в то лето, когда она покинула дом. Время и тяготы не оставили морщин на коже. На гладкой палитре щек разбросаны прежние веснушки. Изменились только глаза. На золотисто-карей радужке видны тени. Ади моргает, отводя взгляд от себя и платьев. В другом конце комнаты стоят 3 темных силуэта. Мужские манекены в кюлотах и сюртуках. В сумерках безголовые фигуры кажутся живыми. Они будто сгрудились кучкой и изучают незваную гостью. Ади рассматривает крой их нарядов, ни корсетов из китового уса, ни объемных юбок, и уже не в первый раз, и уж точно не в последний, думает, насколько проще мужчинам, как легко они шагают по свету, какой малой ценой им это достается. Ади тянется к ближайшему манекену и снимает с него сюртук, расстегивая пуговицы впереди. Процесс раздевания до странного интимен, и Ади наслаждается им, в особенности потому, что мужчина не настоящий и не может ее потискать, облапать или зажать. Ади ослабляет шнуровку своего платья и избавляется от него, а потом натягивает штаны, застегивая их под коленями. Затем надевает сорочку, поверх нее жилет, набрасывает на плечи полосатый сюртук и повязывает кружевной платок на шее. В этих модных доспехах она чувствует себя в безопасности, но, повернувшись к зеркалу, разочарованно вздыхает. Грудь у Ади слишком полна, талия тонка, бедра придают брюкам объем не в том месте. Сюртук немного сглаживает картину, однако лицо ничем не скроешь. Изгиб губ, линия щек, гладкость бровей — все слишком мягкое и округлое, слишком женское. Схватив ножницы, Ади пытается остричь волосы хотя бы до плеч, но ничего не выходит. Через миг те прежней длины, а прядки сметены с пола невидимой рукой. Ади по-прежнему не способна оставить никаких следов даже на самой себе. Отыскав шпильку, она закалывает светло-каштановые волосы на мужской манер и, стянув с одного из манекенов треуголку, надвигает ее на лоб. Что ж, издалека, возможно, сойдет. Для мимолетного взгляда или ночью, когда густой мрак скроет детали. Ведь даже при свете лампы обман виден сразу. Мужчины в Париже нежные, можно сказать, красивые, однако они все же мужчины. Вздохнув, Ади сбрасывает наряд и весь следующий час примеряет платье за платьем, тоскуя по свободным штанам и удобной сорочке. Зато платья красивые и роскошные. Больше всего ей понравилось милое зеленое с белой отделкой, но оно не закончено. Воротник и подол еще ждут кружевной оторочки. Ади придет взглянуть на него через 2 недель. Возможно, ей повезет, и платье не успеют завернуть в бумагу и отправить какой-нибудь баронессе. В конце концов, Ади останавливает свой выбор на темно-сапфировом наряде с серой отделкой. Цвет напоминает о ночной буре и небе, затянутом тучами. Шелк нежно ласкает кожу, ткань чиста, свежа и безупречна. Платье создано для балов и званых ужинов. Слишком хорошо для той жизни, что ведет Ади, но ей все равно. Даже если она привлечет удивленные взгляды, подумаешь, о ней забудут еще до того, как успеют перемыть косточки. Собственное платье она надевает на манекен, забыв о чепце, что сорвала нынче утром с веревки для сушки белья. Шурша юбками, она выбирается из комнаты и находит запасной ключ, который Бертин прячет в верхнем ящике стола. Ади отпирает замок и, придерживая рукой колокольчик, выскальзывает наружу. Закрывает створку и наклоняется, чтобы подсунуть ключ под дверь. А когда встает и поворачивается, едва не сбивает с ног мужчину, стоящего позади. Неудивительно, что она его не заметила. От туфель до воротника он одет в черное и почти сливается с темнотой. Ади, уже пятясь, бормочет извинения, когда вдруг поднимает взгляд и замечает твердую линию подбородка, кудри цвета вороного крыла и самые зеленые на свете глаза, хотя во мраке их не должно быть видно. Он улыбается ей. «Аделин?» Имя искрой взрывается на языке, зажигает в груди огонь. Мрак разглядывает ее новое платье. «Хорошо выглядишь?» «Я такая же, как всегда». «Дар бессмертия? Все, как ты просила». На сей раз Ади не попадается на удочку. Не начинает кричать, осыпать его руганью, сетовать на проклятие. Но все же должно быть, на ее лице отражается борьба, потому что мрак смеется тихим и легким, словно ветер, смехом. «Пойдем», — говорит призрак, предлагая ей руку. «Прогуляемся». Он не обещает проводить ее домой. И если бы стоял полдень, Ади бы воспротивилась просто из желания досадить. Впрочем, в полдень мрак и не показался бы. Но уже поздно. А по ночам разгуливают только дамы известного сорта. Аделин намотала на ус, что женщины, по крайней мере, женщины определенного класса, никогда не выходят в одиночку, даже среди белого дня. Их держат в домах, как горшечные растения, прячут за занавесками. А когда они появляются на улице, то передвигаются в безопасной компании себе подобных и всегда при свете дня. Пройтись в одиночестве утром — скандал, но ночью — и вовсе неслыханное дело. Уж Ади-то знает. Ей на себе довелось испытать взгляды и осуждения со всех сторон. Женщины обливали ее презрением из окон, мужчины хотели купить прямо на улице, а благочестивые христиане пытались спасти ее душу, да только Ади ту уже продала. Последним она не раз отвечала согласием, но лишь ради прибежища на ночь, а не спасения. «Ты идешь?» — спрашивает призрак, протягивая ей руку. Возможно, Ади сильнее тяготит одиночество, чем она думала. Возможно, лучше компания врага, чем никакой. Руку Ади не принимает, но все же идет вперед. Ей не нужно смотреть, чтобы понять, он шагает рядом. Туфли Ади мягко стучат по мостовой, и теплый ветерок, словно чья-то ладонь, подталкивает в спину. Они идут в тишине, и, наконец, Ади устает от молчания. Набравшись смелости, она скашивает глаза и смотрит на него. Мрак идет, чуть откинув голову, темные ресницы касаются щек. Он глубоко дышит ночным воздухом, хоть тот благоухает отнюдь не розами. На губах его легкая улыбка, словно он совершенно расслаблен. Одним своим видом призрак насмехается над ней. Края силуэта размыты, мрак сливается с тьмой, дым с тенью, напоминая о том, кто он такой на самом деле и кем не является. Ади нарушает тишину. «Ты ведь способен принять любую форму, какую вздумается?» «Верно», — кивает призрак. «Тогда изменись. Не могу это видеть». «Мне очень нравится этот образ», — покаянно улыбается он. «Я думал, и тебе тоже». «Когда-то нравился, но ты все испортил». Слишком поздно Ади замечает, что открыла ему брешь, трещину в своей броне. Теперь он не изменится никогда. На узкой извилистой улочке перед домом, если его можно так назвать, Ади останавливается. Обвалившееся деревянное строение похоже на груду дров, заброшенное и все же не пустое. Оставшись одна, Ади пролезет в дыру в досках, стараясь не зацепиться подолом юбки, пробежит по неровному полу и по сломанной лестнице заберется на чердак, надеясь, что его еще никто не занял. Снимет платье цвета грозового облака, осторожно завернет в тонкую бумагу, уляжется на убогое ложе из доски и мешковины и уставится в дыру, зияющую в потолке в 2 футах над головой, надеясь, что не пойдет дождь. А внизу по дому будут бродить потерянные души. На завтрак комнатушку займет кто-то другой, а через месяц здание сгорит дотла. Но к чему сейчас волноваться о грядущем? Мрак, точно занавес, колышется у нее за спиной. «Сколько ты еще протянешь?» — вслух размышляет он. «К чему страдать день за днем, не получая передышки?» Те же вопросы Адя задавала глубокой ночью, в минуты слабости, когда зима вгрызалась ей в кожу, голод впивался в кости, когда пойти было некуда, заняться нечем. Сон не шел, и даже мысль о том, что завтра придется вставать и начинать все заново, была невыносима. И все же эти слова, повторенные чужим голосом, теряли часть своего яда. «Неужели ты не понимаешь?» — спрашивает он, вперяясь в нее зеленым взглядом, острым, точно битое стекло. «Для тебя нет иного выхода, кроме того, что я предлагаю. Нужно всего лишь покориться». «Я видела слона», — перебивает его Ади. Слово выплескивается ледяной водой на горячие угли. Мрак все еще рядом, и она продолжает, не отводя взгляда от ветхого дома, сломанной крыши и чистого неба над ней. «Вообще-то даже 2. Их показывали у дворца во время представления. Я и не думала, что бывают такие большие животные». А на днях на площади играл скрипач. Ровным тоном продолжает она. При звуках его музыки я расплакалась. Никогда не слышала такой красивой мелодии. Я пила шампанское прямо из бутылки, пока солнце садилось над сеной, и звонили колокола собора Парижской Богоматери. В Вийоне я бы ничего этого не узнала. Ади поворачивается к призраку. «Прошло только 2 года. У меня полно времени. Представляешь, сколько всего я увижу?» Ади расплывается в дикой улыбке, обнажая зубы, наслаждаясь тем, как с лица призрака исчезает смех. Маленькая, но все же сладкая победа, даже на миг увидеть, как его одолевает сомнение. Но мрак вдруг оказывается близко, совсем рядом, и воздух между ними колеблется, как пламя свечи. Он пахнет летними ночами, землей, мхом и высокой травой, что колышется под звездами, и чем-то более темным. Кровью на камнях, волками, бегущими по лесу. Он склоняется к ней, задевая щекой ее щеку, начинает говорить едва слышно, чуть громче шепота. «Думаешь, станет легче? Не станет. Тебя словно нет. Каждый год покажется целой жизнью, и всякий раз тебя будут забывать. Твоя боль бессмысленна. Твоя жизнь бессмысленна. Годы кандалами на лодыжках притянут тебя к земле, сокрушат по крупицам. И под конец ты сама будешь умолять избавить тебя от страданий». Ади отстраняется, чтобы посмотреть ему в лицо, но призрак уже исчез. Она стоит одна на узкой дороге. Медленно вдыхает, прерывисто выдыхает и заставляет себя проделать то же самое еще раз. Затем выпрямляется, разглаживает юбки и шагает к ветхому строению, что, по крайней мере, на эту ночь послужит ей домом. Глава 8. 13 марта 2014. Нью-Йорк. В книжном сегодня людно. Малыш играет со своим воображаемым другом в прятки, пока его папаша роется в разделе военной истории. Какой-то студент, присев на корточки, рассматривает разные издания Блейка. За прилавком стоит вчерашний юноша. Ади привычно, словно листая книгу, разглядывает его. Непослушные, не поддающиеся укладке черные волосы падают ему на глаза. Он отбрасывает пряди, но те тут же возвращаются, придавая ему более молодой вид, чем на самом деле. Судя по его лицу, он не умеет хранить секреты. Очередь короткая, поэтому Ади топчется между разделами поэзия и биографии. Она барабанит ногтями по полке, и спустя пару секунд из мрака над корешками высовывается рыжая голова. Ади рассеянно поглаживает томика, и вот очередь сокращается до трех человек, двух, одного. Продавец, Генри, наконец замечает, что она околачивается поблизости, и какая-то тень пробегает по его лицу. Слишком быстро. Ади не успевает разобрать. Однако он снова обращается к женщине по ту сторону прилавка. «Да, мисс Клайн», — говорит Генри. «Все в порядке. Если ему не понравится, просто верните книгу». Покупательница уходит, сжимая сумку, и Ади выступает вперед. «Привет», — улыбается она. «Привет», — несколько настороженно отвечает Генри. «Могу чем-то помочь?» «Надеюсь», — улыбается Ади с отработанным обаянием. Она кладет Одиссею на стойку. «Приятель купил мне книгу, но у меня такая уже есть. Я хотела бы поменять ее на что-то другое». Генри внимательно смотрит на нее. Темная бровь приподнимается над краем очков. «Шутишь?» «Знаю, знаю», — со смешком говорит Ади. «Кажется невероятным, что у меня уже есть экземпляр на древнегреческом, но...» Генри покачивается на каблуках. «Нет, ты не шутишь». Голос его звучит резко, и Ади от неожиданности осекается. «Просто решила спросить». «Здесь не библиотека», — ворчит Генри. «Нельзя взять и поменять одну книгу на другую». Ади расправляет плечи. «Знаю», — несколько возмущенно возражает она. «Но, как я уже сказала, я ее не покупала. Мне подарил друг, и мисс Клайн только что разрешили». Лицо Генри становится суровым, напоминая захлопнувшуюся перед носом дверь. «Позволь дать совет. В следующий раз, когда попытаешься вернуть книгу, не отдавай ее тому же, у кого украла». Ади словно ударяют камнем в грудь. «Что?» «Ты была здесь вчера», — качает головой Генри. «Вовсе нет». «Я тебя помню». Три коротких слова переворачивают весь ее мир. «Я тебя помню». Ади вздрагивает, будто ее ударили, и едва не падает. Но тут же старается оправдаться. «Неправда?» — решительно возражает она. Генри прищуривается. «Правда. Помню. Вчера ты была здесь, зеленый свитер, черные джинсы. Украла подержанный экземпляр Одиссеи, а я спустил тебе это с рук. Книга на древнегреческом все равно никому не нужна. А теперь у тебя хватило наглости заявиться обратно и попытаться обменять ее на что-то другое? Ты ведь и первую-то не покупала». Ади зажмуривается. Перед глазами у нее все плывет. Бред какой-то. Ее невозможно. «Слушай», — говорит Генри, — «лучше тебе убраться отсюда». Ади распахивает глаза. Продавец кивает в сторону выхода. Она не в силах сдвинуться с места. Ноги отказываются нести ее от того, кто произнес эти три слова. «Я тебя помню». 3 сотни лет. 3 сотни лет никто этого не говорил. Никто. Никто ее не помнил. Ади хочется схватить его за рукава, подтащить к себе, спросить, как так вышло, что особенного в обычном парне из книжного магазина. Но мужчина с книгой по военной истории торопится оплатить покупку. На его ноге виснет малыш, а юноша в очках пристально смотрит на нее. Все это неправильно. Ади, стараясь удержаться на ногах, вцепляется в стойку. Взгляд Генри совсем на чуть-чуть становится мягче. «Пожалуйста», — бормочет он. просто уходи». Ади пытается покинуть магазин и не может. Она подходит к двери, преодолевает 4 ступени от магазина до улицы, но в глубине души что-то не дает ей уйти окончательно. Она садится на порог наверху лестницы, боясь разразиться рыданиями или смехом, опускает голову на руки и таращится сквозь дверное стекло в магазин. Каждый раз, как в раме стекла появляется Генри, она наблюдает за ним и не может оторвать взгляд. «Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню». «Что ты здесь делаешь?» Ади моргает. В дверном проеме стоит Генри со скрещенными на груди руками. Солнце уже опустилось, надвигаются сумерки. «Жду тебя», — поежившись, отвечает она. «Извиниться хочу. За книгу». «Все нормально», — отрывисто бормочет Генри. «Нет, ненормально», — возражает Ади, вскакивая на ноги. «Позволь купить тебе кофе». «Ты не обязана». «Я настаиваю. В качестве извинения». «Я занят». «Пожалуйста». Должно быть, что-то в ее словах, отчетливая смесь надежды и необходимости, очевидный факт, что дело не в книге и не в извинениях, заставляет юношу взглянуть ей в глаза. И она понимает, что до этого он хотел отказаться. Взгляд Генри странно испытующий, и что бы он ни хотел увидеть в ее лице, это изменило его мнение. «Один кофе», — соглашается Генри. «И доступ в магазин тебе все еще закрыт». Ади снова может дышать. «По рукам», — говорит она. Глава 9. 13 марта 2014. Нью-Йорк. Еще час до закрытия букинистического Ади ждет на ступеньках. Генри запирает магазин, затем поворачивается, и Ади готовится снова встретить пустой взгляд, подтверждающий, что предыдущий разговор был всего лишь сбоем, пропущенным швом в ее вековом проклятии. Но Генри смотрит на нее и узнает. Ади в этом совершенно уверена. Брови, приподнявшись, скрываются под спутанными локонами, словно он не ожидал ее увидеть. Но раздражение сменилось чем-то другим. И это что-то смущает Ади еще больше. Что-то менее неприязненное, чем подозрение, более сдержанное, чем облегчение. И все же это чудесно. Ведь все это означает узнавание. Встреча не первая, вторая или даже скорее третья. И на сей раз Ади не единственная, кто помнит. «Итак», — говорит Генри и протягивает руку, но не предлагая ее Ади, а веля показывать дорогу. Ади послушно идет вперед. Несколько кварталов они шагают в неловком молчании. Ади украдкой бросает на своего спутника взгляд, но это ничего ей не дает, кроме представления о линии его носа и очертаниях подбородка. У Генри голодный хищный взгляд. Он не слишком высок и все же сутулится, словно желает казаться ниже и незаметнее. В другой одежде и другой обстановке. Возможно, возможно. Но чем дольше Ади на него смотрит, тем меньше Генри похож на ее незнакомца. И все же что-то заставляет продолжать смотреть на него, цепляет, как свитер, зацепившийся за гвоздь. Он ловит ее взгляд дважды и хмурится. Она ловит его взгляд и улыбается. В кофейне Ади просит своего спутника занять столик, а сама отправляется за кофе. Генри колеблется, словно порывается заплатить сам или боится, что отравят, но все же направляется в угловую кабинку. Она заказывает ему латте. 3,80, говорит девушка за стойкой. Поежившись от дороговизны, Ади вытаскивает из кармана несколько купюр, последние из позаимствованных у Джеймса Сент-Клера. На 2 кофе налички не хватит, а просто стащить нельзя, потому что парень ждет, и он помнит. Ади бросает взгляд за столик, где сидит Генри, сложив руки и уставясь в окно. «Ева!» — выкрикивает бариста. Вздрогнув, Ади понимает, что позвали ее. «Итак?» — говорит парень, когда она садится за столик. «Значит, ты Ева?» «Нет», — думает Ади. «Да», — отвечает она вслух. «А ты?» — Генри мысленно подсказывает она. «Генри». Имя подходит ему, как пальто, сшитое по размеру. «Генри». Мягкий, поэтичный. Генри. Тихий, сильный. Темные кудри, светлые глаза за тяжелой оправой. Ади знала десяток Генри в Лондоне, Париже, Бостоне, Лос-Анджелесе. Но этот ни на одного из них не похож. Он бросает взгляд на стол, на свою чашку и пустые руки Ади. «А себе почему ничего не взяла?» Та только отмахивается. «Не хочу пить». Врет она. «Очень странно». «Почему? Я обещала угостить тебя кофе». Ади пожимает плечами и, запнувшись, продолжает. «Ладно, я потеряла бумажник. На 2 порции не хватило». «Так ты поэтому украла книгу?» Хмурится Генри. «Я ее не крала. Просто хотела обменять. К тому же я извинилась». «Разве?» «Кофе», — кивает она на чашку. «Кстати, об этом», — вздыхает Генри, поднимаясь с места. «Что тебе взять?» «В смысле?» «Кофе. Не выношу пить его в одиночку. Чувствую себя полным придурком». «Тогда горячий шоколад», — улыбается Ади. «Горький». Генри снова приподнимает брови. Он идет к стойке, говорит что-то баристе. Отчего-то хохочет и подается вперед, как цветок к солнцу. Вскоре Генри возвращается со 2-й чашкой и круассаном. Поставив все это на столик, усаживается на свое место, снова ставя их в неравное положение. Маятник сместился в одну сторону, остановился посередине и качнулся в другую. Ади сотни раз играла в эту игру. Она состоит из множества крошечных шагов навстречу, когда по ту сторону стола тебе улыбается незнакомец. Но это не незнакомец, и он не улыбается. «Итак», — говорит Генри, — «что это было сегодня?» «Честно?» — спрашивает Ади, обнимая ладонями чашку. «Я думала, ты меня не вспомнишь». Вопрос эхом отдается у нее в груди, гремит, словно мелкая галька в фарфоровой миске. Дрожит внутри, угрожая выплеснуться наружу. «Как ты сумел запомнить? Как? Как?» «В последнем слове мало покупателей», — признается Генри. «И еще меньше пытаются уйти без оплаты. Так что ты произвела неизгладимое впечатление». «Впечатление. Впечатление похоже на след». Ади проводит пальцем по молочной пенке на горячем шоколаде и наблюдает, как отметина исчезает, когда она убирает руку. Генри этого не замечает, но ее-то он заметил. Ее он запомнил. Как же так вышло? «Что ж», — говорит он, но дальше не продолжает. «Что ж», — эхом повторяет Ади, потому что не может произнести то, что хочется. «Расскажи о себе». «Да что там рассказывать?» Прикусив губу, отвечает он. «Ты всегда хотел работать в книжном?» Лицо Генри принимает задумчивое выражение. «Вряд ли кто-то может назвать это работой мечты, но мне нравится». Он подносит кофе ко рту, но тут кто-то проходит мимо и задевает стул Генри. Тот успевает отодвинуть чашку, но мужчина принимается рассыпаться в извинениях. И никак не останавливается. «Боже, простите!» — виновато произносит он. «Всё нормально». «Я пролил ваш кофе», — взволнованно продолжает мужчина. «Вовсе нет», — отвечает Генри. «Всё хорошо». Если он и замечает, что мужчина слишком усердствует, то не подаёт вида. Генри по-прежнему не отводит взгляда от Ади, словно пытается отпустить человека. «Странно», — замечает Ади, когда тот, наконец, уходит. Генри лишь пожимает плечами. «Просто случайность». Ади не то имела в виду, но мысли несутся как поезд. Нельзя позволить себе сойти с рельсов. «Итак», — продолжает она, — «мы говорили об букинистическом. Он твой?» «Нет», — качает головой Генри. «То есть, по сути, наверное, да, потому что я один там работаю. Но магазин принадлежит Мередит. Она почти всё время разъезжает по круизам, а я наёмный служащий. Ну а ты? Чем ты занимаешься, когда не крадёшь книги?» Ади обдумывает вопрос, множество вариантов ответов, каждый из которых ложь, и останавливается на наиболее правдоподобном. «Я скаут талантов», — отвечает она. «Среди музыкантов в основном, но и вообще среди людей искусства». Генри принимает серьёзный вид. «Надо познакомить тебя с моей сестрой». «Неужели?» Ади уже жалеет, что не соврала. «Она художница?» «Я бы сказала, она деятель искусства. Адепт. Ей нравится взращивать потенциал», — улыбается Генри. «Формировать нарратив творческого будущего». Ади впрямь хотелось бы познакомиться с его сестрой, но об этом она помалкивает. «А у тебя есть братья или сёстры?» — интересуется Генри. Ади качает головой, отрывая кусочек круассана. Генри к нему не притронулся, а у неё живот урчит. «Везучая», — говорит Генри. «Одинокая», — возражает она. «Тогда добро пожаловать к нам. У нас есть Дэвид, врач грамотей и заносчивый осёл, а также Мюрриел». «Она?» «Она Мюрриел». Он смотрит на неё, и в его взгляде снова появляется та странная напряжённость. Возможно, дело лишь в том, что в большом городе люди так редко смотрят друг другу в глаза, но Ади упрямо кажется, что Генри что-то ищет в её лице. «Что с тобой?» — спрашивает она, и Генри начинает отвечать, но вдруг меняет тему. «Твои веснушки похожи на звёзды». «Все так говорят», — улыбается Ади. «Моё собственное маленькое созвездие. Первое, что замечают люди». Генри неловко ёрзает. «А что ты замечаешь, когда глядишь на меня?» Звучит несерьёзно, но в вопросе скрывается нечто тяжёлое, словно камень в снежке. Он специально ждал, чтобы его задать. Ответ имеет значение. «Я вижу парня с тёмными волосами, добрыми глазами и открытым лицом». «И всё?» — слегка хмурится Генри. «Конечно, нет, но я пока плохо тебя знаю». «Пока», — эхом повторяет он, и в голосе его будто таится улыбка. Ади поджимает губы, заново рассматривая нового знакомого, и на какой-то миг посреди шумного кафе за их столиком воцаряется тишина. «Проживи достаточно долго, и научишься разбираться в людях. Читать их как книгу. Некоторые отрывки подчёркнуты, кое-что прячется между строк». Ади изучает его лицо, тонкую морщинку, оставленную привычкой хмурить и приподнимать брови, складку губ, то, как он трёт ладонь, будто старается унять боль, как подаётся вперёд, устремляя на собеседника всё внимание. «Я вижу кого-то неравнодушного», — медленно говорит она. Возможно, даже чересчур. Того, кто чувствует слишком много. Кого-то потерянного и изголодавшегося. Таким людям кажется, что они чахнут в мире полном еды, потому что не могут решить, чего хотят. Генри безмолвно таращится на нее. Улыбка давно покинула его лицо. И Ади понимает, она оказалась слишком близка к правде. Ади нервно смеется, и окружающие звуки возвращаются. «Извини», — просит она, качая головой. «Слишком глубоко. Наверное, надо было просто сказать, что ты красивый». Генри кривит губы в улыбке, но глаза остаются серьезными. «Что ж, по крайней мере, ты считаешь меня красивым». «Как насчет меня?» — спрашивает Ади, пытаясь ослабить внезапно возникшее напряжение. Но Генри впервые не хочет на нее смотреть. «Я плохо разбираюсь в людях». Отодвинув чашку, он встает, и Ади думает, что она все испортила. Он уходит. Но Генри вдруг поднимает взгляд и говорит: «Я проголодался. А ты голодна?» И она снова может дышать. «Всегда», — отвечает Ади. На сей раз, когда он протягивает руку, Ади знает, что та предназначена ей.